Глава 981. Щит зеленого света. Эта печать была в форме дракона, идущего по облакам. Дракон был зеленого цвета, похоже, это был зеленый дракон, и аура древнего бога, исходящая из щита, сдерживалась именно этой печатью, так что аура не могла рассеяться в слишком большом количестве и все время была заключена внутри щита, не имея возможности вырваться наружу. Ван Лень надолго задумался. Затем поднял правую руку и вдруг коснулся печати. В тот миг, когда его рука коснулась печати, из нее тут же вырвалась волна сильнейшего сопротивления, которая оказалась настолько сильной, что руку Ван Линя со щелчком отбросила. Щит зеленого света строгнулся, а печать зеленого дракона сверкнула яркой вспышкой, и в тот миг, когда это сияние достигло своего пика, она превратилась в настоящего зеленого дракона. Тело дракона было длиной в 10 джанов, он тут же занял с собой половину дворца. Тело, покрытое чешуей, на вид было поразительно прекрасным, и, извиваясь, оно распространяло вокруг величественную ауру. В этот момент дракон раскрыл пасть и с ревом бросился на Ван Линя. «Мерзкая тварь!» Взгляд Ван Линя сделался ледяным, он сжал правую руку в воздухе, и тут же в сторону зеленого дракона подул порыв ураганного ветра. С молниеносной скоростью он схватил тело дракона, собираясь его уничтожить. Но в этот момент глаза дракона вдруг сверкнули ярким зеленым светом, его тело содрогнулось, и от него отделился луч зеленой ци, который сразу же превратился в аватара дракона. Он был немного меньше первого и полетел прямо к Ван Линю, целясь в точку между бровей. Ван Линь холодно усмехнулся, ведь самым сильным местом на его теле была именно эта точка, ведь если откроется третий глаз, даже тело древнего бога было не настолько мощным, не говоря уже о существовании сферы противостояния небесам. «Умри!» В точке между бровей Ван Линя в тот же миг открылась щель, из которой полыхнул режущий глаза красный свет. В момент открытия из третьего глаза, как из черной дыры, распространилась мощная сила притяжения, которая накрыла собой зеленого дракона. В глазах дракона отразилось потрясение. Он взревел и собрался отступить, но его тело было уже слишком близко к Ван Линю, так что он уже не успевал ничего сделать. В тот миг, когда на лбу Ван Линя открылся третий глаз, дракона полностью затянуло внутрь. Только отзвуки драконьего рёва все еще эхом раздавались по дворцу. Что-то зеленого дракона в руках Ван Линя, его тело тут же ослабло, свет в глазах померк, и когда Ван Линь сжал руку, дракон с треском разлетелся вокруг зелеными искрами. Когда же зеленый свет полностью исчез, в руке Ван Линя появился маленький осколок величиной с ноготь. На этом осколке было вырезано изображение зеленого дракона, и он выглядел словно живой, так что если бы на него взглянул простой смертный, он был бы потрясен. Ван Линь внимательно рассмотрел осколок и ощутил от него ауру, схожую с аурой печати Джицуи у него на лбу. В секте четырех святых было четверо святых: Джицуи, Красный Феникс, Сюань У, Синяя Черепаха, Цин Лун, Зеленый Дракон и Байху, Белый Тигр. Неужели этот осколок был артефактом, принадлежавшим святому Цин Луну? Помедлив, Ван Линь убрал осколок в сумку, и его взгляд снова обратился к щиту зеленого света. Когда не стало печати зеленого дракона, аура древнего бога застрелилась вокруг щита, но все еще не так явно рассеивалась от него. Ван Линь, нахмурившись, снова внимательно рассмотрел щит, и в тот же миг его глаза снова сверкнули. Там, где раньше на щите располагалась печать, сейчас никакой печати не было, но теперь появилась маленькая зеленая воронка ци, которая медленно вращалась. Ван Линь не заметил ее раньше, поскольку ее загораживала печать зеленого дракона, а когда печать исчезла, воронка показалась на поверхности. Эта воронка была не очень мощной, но Ван Линь, изучив ее, обнаружил, что внутри нее кружится поток изначальной силы, и это была не атакующая изначальная сила, а частица божественной мысли. Эта божественная мысль была тесно связана с аурой древнего бога, и они каким-то неведомым образом были так сильно соединены, что даже почти нельзя было их различить. Чтобы узнать смысл этой божественной мысли, нужно было обладать аурой древнего бога. В противном случае это было невозможно, и никто из культиваторов не мог отделить ее. Ван Линь даже не был уверен, могли ли культиваторы третьей ступени отделить божественную мысль, но он точно был уверен, что культивации Фу Фан Цзы было недостаточно для этого. Наверняка это было причиной того, что божественная мысль все еще оставалась внутри щита. Оставить божественную мысль внутри щита — это немного странно. Во взгляде Ван Линя показалась задумчивость. Если не стереть божественную мысль, аура древнего бога не сможет вырваться наружу, и таким образом нельзя будет использовать всю мощь этого артефакта. Ван Линь немного подумал, и в его глазах отразилась решимость. Не раздумывая больше, он вытянул вперед указательный палец, сделал глубокий вдох, и звезды древнего бога на его лбу начали медленно вращаться. Тут же все вокруг заполнила сила древнего бога, которая сконцентрировалась в указательном пальце Ван Линя. В следующий миг Ван Линь молниеносным движением выбросил палец вперед, прямо к воронке в отверстие на боковой стороне щита. В тот миг, когда его палец коснулся воронки, сила древнего бога, которая собралась на кончике пальца, словно яростная волна, столкнулась с этой воронкой Ци. В тот же миг аура древнего бога внутри воронки словно строгнулась и начала раскачиваться, собираясь вокруг пальца Ван Линя. Вместе с изменениями, произошедшими с аурой древнего бога, божественная мысль внутри нее тут же стала отделяться, и в следующий момент внутри божественного сознания Ван Линя раздался величественный голос. «Священный император Цин Лун оказался в заточении в царстве бессмертных дождя. Тот, кто спасет меня, будет удостоен места в первом эшелоне Цин Луна. Передайте мою просьбу последователям секты святого Цин Луна. Секты четырех святых тоже могут оказаться полезными в этом деле. Моя аура слабеет. Боюсь, что не продержусь слишком долго. Надеюсь, что тот, кто получит эту весть, придет на помощь как можно скорее». Ван Рейн содрогнулся всем телом, но не оставив ему времени на раздумья, божественная мысль исчезла из щита зеленого света, и в тот же миг аура древнего бога яростно вырвалась наружу. Неизвестно, сколько времени эта аура сдерживалась внутри щита, но когда она наконец вырвалась, то тут же превратилась в целый ураган. Лицо Ван Линя изменилось, он одним движением схватил щит зеленого света, в один шаг покинул дворец и оказался наверху под звездами. Когда его силуэт показался снаружи, аура древнего бога окончательно выплеснулась из щита. Она была такой густой, что даже Ван Линь невольно вздрогнул. Когда эта безграничная аура вырвалась наружу, она превратилась в огромную тень древнего бога, которая словно заполнила собой все пространство вокруг. На его лбу вращались звезды, но тень была такой размытой, что нельзя было рассмотреть, сколько же их там было. В этот момент щит, который был размером с ладонь, в свете яркой зеленой вспышки начал увеличиваться, и почти за несколько секунд стал больше нескольких джанов, и, судя по всему, не собирался останавливаться на этом. По мере увеличения щита, все вокруг заполняла его величественная сила. Раньше он был миниатюрным и изящным, а теперь стал толстым и грубым. В конце концов, его размеры достигли сотни джанов, и все вокруг заполнила невероятная давящая мощь. Братья Чань сразу почувствовали это и прилетели посмотреть, что произошло. Когда они увидели происходящее еще издалека, в их глазах снова отразилось потрясение. Ван Линь в их глазах достиг теперь просто невероятных высот. «Что это за артефакт? Он сделан в форме щита. Значит, это наверняка артефакт защитного типа. Но не слишком ли он велик для этого? Посмотрите на дух артефакта, который сформировался за ним. Он почти достигает небес. Я никогда не слышал ни о чем подобном. Наверняка единоверец Ван тоже только что завладел этим артефактом и теперь занимается его очищением». Негромко переговариваясь между собой, братья Чэнь смогли немного догадаться о том, что происходит перед ними. Еще дальше от них культиваторы, живущие на планете Шуэлин, которые как раз занимались медитацией, в этот миг пробудились от дрожи, которая проникла в их сердца. Им не доставало культивации, чтобы понять, что это. Они лишь почувствовали, как небо и землю накрыла волна невероятной мощи. Они замерли, не смея пошевелиться, словно одно движение, и эта сила раздавит их одним ударом. Девушка по имени Лин Эр в этот момент как раз занималась медитацией. Перед ней лежали колокольчики, которые нравились ей все больше. Но в этот момент она вдруг ощутила мощь неба и земли, и когда эта мощь коснулась ее, из ее груди вырвался луч мягкого голубого света, он заполнил все ее тело, и она не могла этому воспротивиться. Окруженная голубым светом, она почувствовала неладное и нахмурилась. Затем вышла из своей комнаты и посмотрела вдаль, отчего ее рот невольно раскрылся, а в глазах отразилось невероятное удивление. Там, куда был направлен ее взгляд, в небесах стоял пригнувшийся иллюзорный великан, но даже в таком положении он уже подпирал небо, и казалось, что если он выпрямится полностью, то стоит ему топнуть ногой, и планета Шуэлин разрушится. Большеголовые остальные в этот момент уже тоже вышли из своих покоев, но так и застыли, посмотрев на небо. Особенно тело Лао Цзы начало дрожать, а в глазах отразилось благоговение, когда он посмотрел на огромную иллюзорную тень за щитом. Он ясно помнил, что на планете демонов-великанов в запретных землях королевского клана хранится тотем священного существа, и на этом тотеме было вырезано изображение именно этого огромного великана перед ним. Фу Фэнзи был первым, кто почувствовал эту странную силу. Сейчас он парил в воздухе, и выражение его лица было непростым, когда он смотрел на этот огромный щит перед Ван Линем. Этот щит был его трофеем в битве с одним кровным врагом, и когда он сам впервые изучил его, то был крайне удивлен, так как догадывался, что эта вещь наверняка как-то связана с сектой четырех святых. Он не использовал его без особой надобности, и в прошлый раз сделал это только в момент смертельной опасности, чтобы спасти свою жизнь. Что касается той печати зеленого дракона, он мог ее сломать, но с высоты своей культивации видел, что под печатью есть воронка Ци, и как бы он ни старался, никак не мог придумать способ, чтобы ее сломать, так что все это время щит находился в изначальном состоянии. Но теперь случилось то, чего он никак не мог ожидать, ведь едва Ван Линь завладел щитом, он сразу же сломал печать и воронку, так что в душе Фу Фэнзи был озадачен, и теперь он невольно еще больше стал страшиться Ван Линя. «Этот Ван Линь не так-то прост! Возможно, статус его слуги не является для меня таким уж позорным!» Фу Фэнзи тяжко вздохнул в душе. Взгляд Ван Линя сконцентрировал на щите, который все продолжил увеличиваться в размерах. Теперь он вырос от сотни джанов до 300. Вблизи этот щит казался огромной стеной, которая была сделана очень грубо, но все же никто не смел сомневаться в мощи этого щита. Это было настоящее оружие древнего бога. Тень древнего бога за щитом по мере увеличения щита в размерах тоже постепенно росла, и в конце концов она переросла все, что было на планете Шуэлин. В тот же миг щит, издав звон, перестал расти, а тень древнего бога за ним медленно опустила голову, и только один его лоб накрыл собой небеса. Звезды, вращающиеся у него на лбу, постепенно замедлились, и в конце концов, издав легкий хлопок, совсем остановились. Когда это произошло, глаза Ван Линя полыхнули яркими вспышками, и в них отразились радости и потрясения. «Это же...»